Он выдрессировал их силой своей воли, он принудил их повиноваться, и в день Великой Победы он праздновал еще и свою победу. Если бы они были у него, он привил бы еще сотню кактусов, самых крошечных, чтобы полностью доверять своим рукам. Потом он закурил и откинулся на спинку стула. Голова его почему-то слегка кружилась. Теплый ветер все надувал и надувал занавеску. Она крутилась и щелкала за его спиной. И в этом ветре, и в тепле, и в какой-то сладостной, одуряющей истоме, полузакрыв глаза, он услышал стихи, которые запомнил надолго и впоследствии в разные минуты жизни повторял себе сам, как заклинание. «Люди, небо больше не боятся, небо озаренного луной». Услышал, вздохнул и сказал: «Видишь, ты все-таки еще пригодишься». Глава 13. Орлиное племя. После двух недель сплошной мглы с туманом и унылым посвистом ветра вечер выдался на редкость теплый и ясный, и от этого было тоже почему-то грустно. Казалось, что море, которому контр-адмирал Степанов отдал всю свою жизнь, решило проводить Родиона Мефодьевича с уважением и почетом. В 18 часов Степанов начал прощаться с кораблями своего дивизиона. В 17:30 старшина Шарипов подал ему парадный мундир со всеми орденами, пояс с кортиком, перчатки, помог застегнуться и поставил на стол в салоне подстаканник и блюдечко с мелко наколотым сахаром. Чай был горячий и очень крепкий, крепче, чем обычно, но Родион Мефодьевич только отхлебнул и, занятый своими мыслями, не похвалил, как всегда, шариповское умение заваривать, а молча вышел наверх, туда, где его ждали новый комдив, член военного совета флота и начштаба дивизиона эсминцев. Кроме Шарипова, в салоне еще остался полковник медицинской службы, известный на флотах Зинаида Михайловна Бакунина, терапевт, который как раз случился здесь еще тогда, когда железный контр-адмирал Степанов рухнул со своим первым инфарктом. С той поры, попадая в Заполярье, полковник положил за правило непременно навещать Родиона Мефодьевича, который очень ей радовался и подолгу разговаривал со старенькой докторшей в своем салоне. Оставшись вдвоем с Шариповым, Бакунина закурила папироску и взяла со стола флотскую газету, но читать не стала. «Вы, старшина, пожалуйста, фотографию не забудьте снять», — вежливо, как всегда, попросила она, «ведь это дочка Родиона Мефодьевича». И старая докторша посмотрела на переборку, на которой в рамочке под стеклом висел портрет Варвары, гладко причесанной в гимнастерке с погонами. «Если не ошибаюсь, техник-лейтенант». «Не ошибаетесь», — сурово ответил Шарипов. Он не был расположен к разговору нынче, тем более с говорливой докторшей. Ему хотелось сейчас молчать, но он понимал, что Зинаиде Михайловне хочется разговаривать, и испытывал к ней враждебные чувства. «Я эту фотографию помню еще на Славном, когда он там свой флаг держал», — произнесла Бакунина. «Он вообще, где бы ни держал флаг, там и портрет дочки в каюте». «Он на Славном свой флаг никогда не держал», — ответил Шарипов. «Славный молодой корабль». «Ну что вы толкуете?» — возразила Зинаида Михайловна. «Я ведь не первый день на флоте, и ваши корабли знаю. Это сейчас я тут наездами после войны, а в войну я тут служила». В голосе ее прозвучала обида. Шарипову на мгновение стало жалко добрую и вежливую докторшу, но он промолчал. Конечно, она полковник и заслуженный товарищ, тяготы войны несла наравне с мужчинами, но только не следует ей говорить морякам о том, где держал, а где не держал свой флаг Степанов. И вообще, куда бы лучше, если бы контр-адмирала лечила не она, а хотя бы майор Уховертов. Ничего нельзя возразить. Специалист Бакунина большой, и, наверное, все это предрассудки, с которыми справедливо ведет борьбу флотская газета, а все же зачем в таком деле рисковать? С предрассудками можно и даже необходимо бороться, но начиная с мелочей.